Хейер достал из бумажника свою деловую карточку и бросил ее на песок перед Валерией. «Сегодня ровно в 6 вечера. Я передам эти вещи в руки полиции, если, конечно, до этого времени вы не свяжетесь со мной». Он снова завернул пиджак в бумагу и встал. Затем приветливо приподнял шляпу и зашагал прочь по песку. Глава 6. Террелл читал газету и, взглянув поверх нее, заметил, что в кабинет вошел Бейглер. Тот сел и налил себе из кофейника кофе. На вопросительный взгляд шефа он только прищелкнул языком. «Пока еще ничего нет. Мы все еще обходим по списку ее постоянных клиентов. Сейчас мы дошли до номера 75-го, и все они имеют железное алиби». «Ну, возможно, это сделал вовсе не ее клиент», — заметил Террелл. «Но, несмотря на это, мы все же обязаны их всех проверить. Если хочешь знать, то мое мнение таково, что это был какой-то сумасшедший, познакомившийся с ней. А такого разыскать нам будет нелегко. На бензозаправочных станциях тоже нет ничего нового, не так ли?» «Да, ничего». Бейглер допил кофе и закурил сигарету. «А как насчет Харди?» «Без сомнения, эта кукла дала ему фальшивое в этом деле алиби». «Да я об этом уже подумал. Уже подумал», — ответил Террелл. «Но зачем Харди было убивать ее? А? Зачем?» Он нахмурился. «До сих пор он ни разу не нарушал закон. И, кроме того, вообще не похож на убийцу. Ну, может быть, она что-нибудь знала о его делишках, и он нарочно ее так изуродовал, чтобы это было похоже на сексуальное убийство». «Возможно, возможно». Зазвонил телефон, и Бейглер увидел, как вытянулось лицо Террелла. «Ничего не трогайте». «Да-да, мы сейчас приедем. Сейчас». Террелл положил трубку, отодвинул стул, встал. «Нашли труп Хеннекея. Похоже, что кто-то его прикончил. Поехали». Бейглер потушил сигарету и быстро вышел из кабинета. Пока Террелл шел по коридору, он слышал, как Бейглер звонит по телефону в отдел по расследованию убийств. Спустя 1,5 часа доктор Лоус вышел из жилища Хеннекея и направился к освещенной солнцем стоянке, где его ожидали Террелл и Бейглер. «Явный случай убийства», — объявил врач. «Парня дьявольски отделали. Все тело у него в ожогах. Вероятно, он их получил от зажженной сигареты. А под конец кто-то положил ему на голову подушку и сел на нее. Должно быть, это был тяжелый человек. У Хеннекея сломан носовой хрящ». Бейглер и Террелл обменялись взглядами. Затем Террелл сказал: «Большое спасибо, доктор. Если вы закончили, то труп надо отправлять». Когда труп Хеннекея положили в санитарную машину под взглядом толпы любопытных туристов, Террелл с Бейглером пошли в домик. Отдел убийств уже закончил здесь свою работу, и Террелл подошел к ним. «Никаких отпечатков пальцев, шеф». «Но мы обнаружили кое-что весьма интересное», — сказал Хесс. Он вошел в ванную комнату, и Террелл последовал за ним. А Бейглер остановился в дверях. Хесс поднял одну из кафельных плиток в ванной.